Молитвы преподобному Серафиму, Саровскому чудотворцу. Молитва первая. О причудный Отче Серафиме, великой Саровской чудотворче, всем прибегающим к Тебе, скоропослушный помощниче, во дни земного жития Твоего, никто же от Тебе тощ и не утешен отыди, но всем в сладость бысть видение лика Твоего и благоуветливый глаз словес Твоих. Ксим же и дар исцелений, дар прозрения, дар немощных душ врачевания обилен в Тебе явися. Егда же призвать о Бог от земных трудов к небесному упокоению, николи же любы Твоя преста от нас. И невозможно есть исчислить и чудеса Твоя, умножившиеся, яко звезды небесные, сего по всем концам земли нашей людям Божиим являешься и даруешь им исцеление. Тем же и мы вопием Ти, о притихой и кроткой угодниче Божий, дерзновенной к Нему молитвенниче, николи же призывающая Тя, отревай. Вознеси о нас благомощную Твою молитву ко Господу сил, да дарует нам вся благопотребная в жизни сей и вся к душевному спасению полезная, да оградит нас от падений греховных и истинному покаянию, да научит нас, воеже беспреткновенно, вните нам в вечное небесное царство. И где же ты ныне, в незаходимой сияешь славе, и там о воспевате со всеми святыми, живоначальную Троицу во веки веков. Аминь. Молитва вторая. О великой угодниче Божий, преподобне и богоносне Отче наш Серафиме, призри от горния слава на нас, смиренных и немощных, обремененных грехми многими, Твоя помощи и утешение просящих. Приникни к нам благосердием Твоим, и помози нам заповеди Господни непорочно сохраняйте, веру православную крепко содержайте, покаяние во грехах наших усердно Богу приносите, во благочестии христианстем благодатно преуспевайте и достойны быте Твоего о нас молитвенного к Богу предстательства. Ей Святче Божий, услыши нас, молящихся Тебе, с верою и любовью, и не презри нас, требующих Твоего заступления. Ныне и в час кончины нашей помози нам и заступи нас молитвами Твоими от злобных наветов дьявольских, да не обладает нами тех сила, но да сподобимся помощью Твоею наследовать и блаженство обители райские. На Тя, Бо, упование наше ныне возлагаем, Отче благосердный, буди нам воистину ко спасению путевождь и приведи нас к невечернему свету жизни вечной благоприятным предстательством Твоим у престола Пресвятые Троицы. Да славим и поем со всеми святыми, достопоклоняемое имя Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь.